Глава 12. Фицрой так часто ерзает в седле, что его либо протрет до конской спины, либо дырка в штанах появится раньше, чем увидим стены Сан-Принга, блистательной столицы королевства Нижних Долин. Хотя без иронии могу сказать, что она в самом деле блистательна. Даже я, привыкший не обращать внимания на архитектурные излишества, понимаю, что другие восторженные идиоты смотрели бы с распахнутыми ртами и шептали с благоговением «Версаль! Ланже!» «Вассершлосс, Блуа, Эльц, Алькасар». «Ты хотя бы пострелял», — сказал Фицрой. «Какой-то ты весь деревянный. Как можно владеть таким крохотным арбалетом и не стрелять во все стороны?» «Не гавкай под руку», — предупредил я. «Это мешает сосредотачиваться. Духовно, так сказать». «А в чем сосредотачиваешься?» — спросил он с азартом. «Давай помогу». «Ты поможешь», — сказал я опасливо. «Без сапог и коня останусь. Нет уж, буду мучиться сам. Интеллигенция всегда страдает, даже когда не страдает». Впереди в золотом-желтом свете начали подниматься, словно вырастают из земли, башни крепостной стены Сан-Принга. А затем и сама стена, ровная и высокая. Дальше дворцы и добротные дома. Издали кажется, что стиснуты вплотную, хотя уже видел почти перед каждым небольшой садик или цветы у крыльца. Мы то и дело обгоняли тяжело груженные телеги, ползущие сельским товаром в прожорливый город. Городские врата широко распахнуты, стражи с кувшином вина сидят в сторонке и не обращают внимания на поток подвод. Я подумал, что власти ведут себя либерально. Могли бы взимать плату за въезд, что только справедливо. Все-таки телеги портят дороги. Однако, видимо, королева не желает притеснять торговцев и обеднять снабжение города. Внимание на двух всадников почти не обращают. Это столица. Большинство куда наряднее, да и конская упряжь у них в серебре и золоте. Так что выглядим, кто бы подумал там, в моем глерцстве, достаточно скромно. Где-то на перекрестке второй улицы Фицрой придержал коня. «Знаешь, дружище, пока не хочу во дворец, там меня не знают. А кто знает, то... тем более. Ты переговори там хоть с королевой, хоть с чиновниками, а мне завтра скажешь, хорошо?» Я фыркнул. «Так и скажи, что вон в ту таверну нацелился. Где тебя искать?» Он ухмыльнулся. «Если сегодня, то в ней и найдешь. А если завтра?» «Может, здесь, если мне сильно повезет, но, скорее всего, ищи дальше по улице, а потом в соседнем квартале». Он приподнял шляпу в прощании, пустил коня вскачь и быстро скрылся за поворотом. Я перевел коня на рысь, чтобы не топтать пешеходов. Так проскочил несколько улиц. Дальше знакомая площадь. А на той стороне высокая ограда королевской резиденции с прекрасным дворцом в глубине сада. Я охнул. На воротах в сад удвоенная стража. Все в доспехах. Мечи на этот раз хоть и в ножнах, но копья не выпускают из рук. Меня пропустили без вопросов. Но посмотрели как-то странно, а один с заметным сочувствием во взгляде. Встревоженный, я пустил коня в сторону зданий дворца крупной рысью. Вдоль дороги к главному дворцу то и дело попадаются группы гвардейцев по 2-3 человека. Все тоже в доспехах и при оружии. «Что за...» — мелькнула тревожная мысль. Дворцовый переворот загасили в самом начале, и хотя еще может чувствоваться некоторая нервозность, но только у самых пугливых. Остальные на второй-третий день перешли к мирной и спокойной жизни, что есть правильно и человечно. Я крикнул одному из гвардейцев. «Что-то еще случилось?» Он вытянулся, ответил так бодро, словно именно я его непосредственный командир. «Случилось!» «Что?» — спросил я в некотором раздражении. Он понизил голос, огляделся по сторонам. «Рассказывать не велено, но если встретите господина Картера...» «Понял!» — ответил я. — Сейчас я его встречу. Куда бы ни пошел, догоню и встречу. Похоже, что во дворце либо введено усиленное военное положение, либо что-то близкое к этому. У башни, где мы с Рундельштоттом проводили опыты, целый отряд в доспехах и при оружии. У главного здания охрана тоже усиленная. Все держатся группами. Я покинул седло, а то уже поглядывают с опаской. Повел коня в поводу, пока не подбежал слуга и не ухватил моего скакуна под устцы. У двери башни, куда мне нужно попасть, хоть и стоят королевские гвардейцы, но вряд ли будут останавливать. Однако, что же стряслось во дворце? От прогуливающихся и живо шушукающихся придворных быстро отделился Глерт Финниган, напыщенный и вроде бы злорадствующий, судя по его довольной морде, торопливо направился ко мне. «Глерт Юджин, Глерт Юджин!» «Слушаю вас, Глерт Финниган», — сказал я. «Здравствуйте, кстати». «И вам тоже», — ответил он. «Кстати, Глерт Юджин, вы прибыли весьма как бы вовремя. Вы знали или совпало?» В голосе его отчетливо звучало злое торжество. Я быстро зыркнул по сторонам. Ничего не понятно. Спросил с настороженностью. «О чем?» Он приятно изумился. «Не знали? И не знаете?» «Весьма странно. Но как вовремя, как вовремя?» «Да что стряслось?» Он вздохнул, тоже посмотрел по сторонам, и когда уже, как я полагал, приготовился сказать нечто важное, развел руками. «Простите, Глерт, но мне лучше умолчать. Думаю, это лучше скажут другие. Более... более осведомленные?» — спросил я. Он сказал скромно. «Я осведомлен в полной мере, но некоторые новости лучше узнавать от тех, кто более... А я, увы, менее. Есть люди, которые не только объясняют, но и задают вопросы, и никто не рискует им не ответить». Он поклонился. Во взгляде я успел увидеть откровенное злорадство и пошел обратно к своей компашке, где смотрят в нашу сторону и ухмыляются. Сам Финниган выглядит очень довольным, чуть не подпрыгивающий в восторге. Я вздохнул. Что-то во дворце произошло, но меня это уже не касается, совсем не касается. Сейчас только в эту охраняемую башню, а там зеркало древних по приказу королевы никто не смеет трогать и даже притрагиваться к нему. «Глерт Юджин!» Я оглянулся, узнавая этот суровый мужественный голос. Руперт Картер, высокий и еще суровее обычного, пошел ко мне быстрым шагом военного. Так обычно двигаются, чтобы сразу видеть, на каком шаге выхватить меч, а на каком ударить. Худое костистое лицо смотрится сегодня особенно злым и расстроенным, а шрамы на щеке и над бровью налились багровым. Под керасой у него на этот раз еще и плотная кольчуга, а кожаные брюки на бедрах и коленях прикрыты металлическими щитками. «Глерт Юджин», — сказал он быстро, — «у меня к вам вопросы». «Здравствуйте, Глерт Картер». «Да-да», — сказал он, — «здравствуйте». «Отвечу с удовольствием», — сказал я. «А что случилось?» Он не успел ответить. В нашу сторону заспешил Форнсайн. Сегодня он тоже в керасе, из черной с позолотой бронзы. Налокотники и поножи поблескивают выпуклыми барельефами. Все в дешевой позолоте. Не знаю даже, что он старается этим доказать. Он крикнул еще издали. «Глерт Юджин, остановитесь, иначе я...» Картер сразу набычился. Я подождал, когда Форнсайн приблизится, и сказал ему негромко. «Глерт, что за... иначе?» «Ну-ну, договаривайте». Он чуть смешался, но постарался не подать виду. Сказал с прежним напором. «У нас чрезвычайное происшествие. Я вынужден задать вам ряд вопросов». «Знаете, Глерт», — сказал я с расстановкой, — «окатитесь вы нужники чистить. Вряд ли что-то умеете лучше. Или полагаете, я забыл, как вы уже задавали мне вопросы в пыточном подвале?» Он на мгновение смешался, но тут же сказал с еще большим напором. «Ситуация очень серьезная, а вы как-то замешаны». Я прервал. «Глерт, я уже не тот дворовый слуга, которого вы могли схватить и пытать. Сейчас я вам не по зубам. Возможно, это вы уже мне по зубам. Намек поняли? Убирайтесь. А вопросы мне задает Глерт Картер, который старше вас по должности, не говоря уже о размере интеллекта и боевого опыта». Картер усмехнулся и подтвердил кивком, что да, он как раз задает эти вопросы. Форнсайн дернулся, побагровел, во взгляде злоба и обещание поквитаться. Прошипел зло. «Глерт Руперт, я мог бы разобраться быстрее. Королевская башня находится на территории, примыкающей к главному дворцу». Картер хотел что-то сказать, но я вклинился. «Руперт Картер, начальник охраны всего королевского дворца, а вы, Форнсайн, хоть и целуете всех придворных взад, но всего лишь начальник охраны одного здания. Одного! Близость к королеве не дает вам тех прав, которыми вы бахвалитесь. А теперь катитесь вон, мне сейчас некогда бить вам морду. Но когда-то я его выкрою для такого приятного дела». Форнсайн раздул грудь и вообще весь раздулся. Но все равно не стал ни выше меня, ни крупнее. Все равно смотрю свысока. И он процедил сквозь зубы. Буду ждать. Картер невесело посмотрел, как он развернулся и удалился. Вздохнул. А все-таки, сказал он тяжело, Форнсайн все укрепляет позиции при дворе. Постоянно общаясь с придворными, членами кабинета, высшими глердами, он постепенно приподнимается. «В глазах королевы?» — спросил я. Он усмехнулся. «Корень смотрите, глерд. Нет пока. Но многие из ее кабинета к нему расположены. Глерд Юджин, мне в самом деле нужно задать вам несколько вопросов. Можно пройти ко мне, но у меня к вам полное доверие, потому спрошу здесь без обиняков». «Прошу вас, глерд», — сказал я настороженно. «Глерд Юджин», — произнес он. «Чем таким особенным вы занимались с чародеем Рундельштоттом?» Я покачал головой. «Глерд, не случилось ли чего-то с Рундельштоттом?» Он ответил почти мягко. «Вообще-то я задаю вопросы, а вы обязаны отвечать, но хорошо, скажу. Рундельштотта сегодня ночью выкрали прямо из его башни». Я охнул. «Что? Зачем?» «Если бы мы знали», — ответил он невесело. «Прибудь вы пораньше, увидели бы тут лужи крови и двух зарезанных. Еще один страж убит на лестнице. В комнате Рундельштотта все перевернуто, на стене огромное пятно копоти, камень еще долго оставался раскаленным. Опросили слуг, но что могут проблеять те овцы?» Я пробормотал. «Полагаете, больше могу проблеять я?» Он кивнул, голос прозвучал очень серьезно. «Глерд, я же вижу, вы не только умнее и больше замечаете. Рундельштоттом заинтересовались совсем недавно. Скажу больше, это случилось с того дня, как вы помогли ее величеству подавить дворцовый мятеж, воспользовавшись неведомой магией. А потом, как недавно нам сообщили, вы с помощью той же неизвестной здесь магии очень успешно защищали свой замок». «Но Рундельштотт при чем?» – буркнул я. «Хотя да, понимаю. Я же молодой дурак, что я могу? Всему Рундельштотт научил». Он кивнул. «Разве не так?» «Дело в другом», – сказал я пылко. «Чтобы магия Рундельштотта сработала, он должен вручить ее такому, как я. Без меня он не сможет никому. Разве что найдут такого же, с такими же характеристиками». Он посмотрел на меня внимательно. «Никому? Уверен?» Я хотел кивнуть, и еще как уверен. Но лучше оставить запасной ход. И я ответил уклончиво. «Он мне так говорил». Он вздохнул. «Хорошо бы. Чего-то опасаетесь?» «По-моему, — ответил он, — опасаться стоит. Вы получили от него очень сильную...» «Не сильную», — уточнил я, — «но в некоторых случаях очень даже нужную. Гвоздь забить не могу, но человека... А кто похитил?» «Его слуг собрали в одной комнате», — ответил он. «Допрашивают по отдельности. Может, кто-то что-то видел или слышал». «Тоже хотел бы послушать», — признался я. «Хотя, зная тех слуг, боюсь, все спали как убитые. Я тоже в той комнате ночевал, такой храп всегда. Можно всю башню украсть, не заметят. Нужно зайти с другой стороны». «Какой?» «Выяснить», — объяснил я, — «кому это нужно. Тем, кто либо обеспокоен, что у королевы появился защитник, о котором не знали, либо некому закордонному государству, которое спит и видит. Но в любом случае эти люди должны быть могущественные. Тем, что на Западе, понятно, у них это есть, а наших можно пересчитать по пальцам». Он спросил настороженно. «Полагаете, нити тянутся в Западное королевство?» «Разве не очевидно?» Он сказал с недоумением. «Нет». «Хм», — проговорил я. «Но может, здесь зараза идет не только с Запада? Я еще ваш глобус не видел. Хотя как-то непривычно. Зараза и не с Запада, разве что из-за океана. Здесь океан есть?» Он посмотрел на меня в замешательстве. «А что это?» «Вопрос отпадает», — сказал я. Его окликнули, он оглянулся, сказал мне быстро. «Надо идти». «Но мы еще поговорим. Через час у королевы совещание по этому поводу. Вам нужно обязательно поприсутствовать». «Меня не приглашали». «Никто не знал, что вы приедете. Я передам в канцелярию Его Величества». «Ого», — сказал я, — «Ее Величество переживает за Рундельштотта?» Он вздохнул. Хотел бы я так сказать, но, увы, ее величество беспокоится прежде всего за свою безопасность. Или, скажем мягче, безопасность двора, столицы и королевства Нижних долин. Все-таки выкрасть человека, даже не очень важного и нужного, но прямо из дворца, это удар по ее репутации. И серьезная угроза, пробормотал я. Украли Рундельштотта, могут украсть кого-то и поважнее. Или столкнуть с лестницы. Так что повышенная реакция ее величества понятна. Он кивнул и ушел быстрыми шагами. А я огляделся в бессилии. Уже распрощался с этим трогательно примитивным миром, но, блин, Рундельштотт, если честно, схвачен из-за меня. Слишком уж я много и громко вещал, что великий Рундельштотт научил меня тому, научил этому. Вообще-то это было самое правдоподобное. Не мог же сказать правду. Но Рундельштотт-то тем самым крупно подставил. Теперь он не просто в плену. Старика могут пытать в темнице, требуя научить их тоже такой же магии, какой научил меня. И я, скотина, виноват в его беде. И то, что сейчас шмыгну через зеркало к себе домой и больше сюда ни ногой, правильно и демократично. Нечего мне вмешиваться в культурно-этнические связи соседнего королевства. Однако я все же подхватил какой-то местный вирус, что грызет виной. И единственный способ избавиться – сделать что-то для Рундельштотта.